Мне чужого не надо. Хотя другой на моем месте, может, и побольше взял бы. Уж больно пьяная девушка была». Немного помолчав, мужчина решительно добавил. «Вот что я вам скажу. Я никого не убивал и от правоохранительных органов скрываться не собираюсь. Может, вы видели какую-нибудь подозрительную машину около дома?» — спросила я. «Не знаю. Я на это как-то внимания не обратил. А вы постарайтесь вспомнить. Может, у дома стояла старая допотопная копейка без номеров?» «Не знаю, я не присматривался. Да и темно было». Я потянула Сашку за рукав и тихо сказала: «Пошли, он ничего не скажет». Голос мой дрожал. Сашка, почувствовав мое состояние, быстро схватил мужчину за грудки и прижал к стене. «Послушай, ты, извозчик хренов, не хочешь, чтобы я прямо здесь перерезал тебе горло, как это вчера случилось с подругой моей жены? То давай выкладывай, что ты видел там во дворе». Мужчина тяжело задышал. «Ей-богу, матерью клянусь, ничего не видел. Я ее до дома довез. Она вышла из машины и зашла в подъезд. Я даже не помню, какие машины стояли во дворе. Справа вроде была какая-то копейка, но с номером или без не скажу. Старая допотопная копейка. Во дворе фонарь перегорел. Пойди разгляди, что там у нее прицеплено». «А в машине кто-нибудь был?» Сашка посильнее придавил мужчину к стене. Мужчина закашлялся и простонал. «Пусти, задушишь ведь!» Сашка ослабил хватку и повторил свой вопрос. «В машине кто-нибудь был?» «Не было там никого. Пустая, закрытая машина. Никого в ней не было». Сашка отпустил мужика и взял меня за руку. «Пошли. Он и в самом деле ничего не видел», — сказал он. Затем повернулся к мужчине и, сдвинув брови, совсем другим тоном произнес: «По всей вероятности, скоро к тебе заявится милиция. Так вот, заруби себе на носу. Никто к тебе не приходил и ни о чем тебя не спрашивал. Ни мы тебя не видели, ни ты нас не видел. Усек?» «Усек», — прохрипел тот, потирая горло. Добравшись до дома, я налила себе полстакана джина и выпила его, словно воду. Сначала Рашид, теперь вот Маринка. «Господи, Сашка, неужели все это происходит со мной?» Сашка притянул меня к себе и налил второй бокал. «Выпей, станет легче». «Знаешь, Лара, на моих глазах погиб мой лучший друг. Мы остановились у какого-то ларька, чтобы купить сигарет. Я остался в машине, а он вышел. В эту минуту напротив ларька притормозил джип. Из джипа высунулась рука с автоматом. Раздалась очередь, и мой товарищ упал. Когда я подбежал к нему, он был еще живой. «За что?» — прошептал он и затих. В глазах его такое изумление было. За день до этого он отвез жену в роддом, но так и не узнал, что у него родилась здоровая, красивая девочка, дочка. У меня тогда голова кругом пошла. Ведь мы с ним 100 лет дружили. Еще в школе мечтали стать инженерами и работать на заводе.